Глава 10. Мы с Майорки. Однако под вечер, когда Никита позвонил в дом моды Зайцева, ему дали телефон дома моделей под названием «Подиум». И Гошка тут же позвонил сестрам Малыгиным. «Гошенька!» – возликовала Маня. «Наконец-то! Что нового?» «Да так, пока ничего особенного. А Ксюха у вас?» «Нет, они с Сашкой сегодня в дом кино намылились. Там просмотр какой-то. Билеты мамина подруга дала». «А тебя не взяли?» «Я сама не пошла. Очень надо. Я ждала твоего звонка». «Слушай, может, зайдешь? Дело есть». «Бегу». Через 2 минуты она уже звонила в дверь. Гошка в 2 словах рассказал ей о сегодняшних событиях и объяснил, чего он ждет от девочек. «Клево», – обрадовалась Маня, – «только мне Ксюха с Сашкой ни к чему, я и одна могу». «Маня, это ведь не шутки, одной нельзя туда соваться, кто-то должен тебя подстраховать». «Интересно, а тебя кто будет страховать?» «Я, кто же еще?» – заявил не без гордости Шмаков. «Кстати, Гош, звякни еще разок этому Дрюкову, вдруг он уже вернулся. А то мне скоро домой тащиться надо». Гошка набрал номер. Автоответчик у Дрюкова подавал голос на 3-м гудке. А тут уже 4-й, 5-й гудок. «Автоответчик отключен», – шепнул Гошка и напрягся. Как оказалось, не зря. Мужской голос ответил. «Слушаю». «Извините, можно попросить господина Дрюкова?» Слегка дрожащим голосом проговорил Гошка. «Это я. Господин Дрюков, мне и моему кузену просто необходимо с вами повидаться». «А ты кто такой? И сколько тебе лет?» «Мне 13. Но какое это...» «Ты насчет спонсорства?» «Нет, нет, дело в том, что мы с кузеном ночью прилетели с Майорки». «Что?» – внезапно охрипшим голосом переспросил Дрюков. «Понимаете, мы кое-что знаем. Мы, кажется, видели...» «Что видели?» «Знаете, это не телефонный разговор. Просто мы бы хотели помочь. Вы только не думайте, мы не из-за денег». «Какого черта вам тогда надо?» – рассердился Дрюков. «И вообще, кто вам дал телефон?» «Мы совершенно случайно узнали». «Так чего ты хочешь? Ничего особенного, просто хотим вам кое-что рассказать, чтобы справедливость была восстановлена». «Ого, какие выражения в ход пошли! А почему же вы там, на Майорке, не захотели торжества справедливости?» «Мы там испугались, если честно. Мы были там с мамами». «Так вы не полиции испугались, а мам?» «Ну, в общем, да». «Понятно», – расхохотался Дрюков. Его хохот показался Гошке каким-то зловещим, и у него возникло ощущение, что они лезут туда, куда лезть не следует. Но уж если назвался груздем, лезть в кузов придется. «А как вы докажете, что действительно были на Майорке? Что это не ваши дурацкие штучки? А то ведь странная картина. Мамы тащат за собой великовозрастных сыночков отдыхать на Майорку в разгар учебного года. Довольно неправдоподобно звучит. Фотографии. У нас есть фотографии, только мы их еще не проявили. Ну что ж, сегодня уже поздно, завтра с утра я занят. Встретимся 4:00, устроит?» «Устроит, да», – согласился Гошка. «Хорошо, в 4 в Макдональдсе. Хотя нет, лучше приходите ко мне домой, так спокойней». «А где вы живете?» «Ты этого не знаешь? Странно, однако. Столько тебе известно, а такой пустяк?» «Впрочем, ладно». Он продиктовал Гошке адрес. «Я предупрежу консьержку. Как твоя фамилия?» «Гусятников», – сказал Гошка. «Георгий Гусятников». «Ну что ж, пусть будет Гусятников, только не опаздывай. Нас будет 2. «Я понял, все, до завтра». И он положил трубку. Гошка тоже. «Фу, я весь мог, пока с ним разговаривал. Он ждет нас завтра в 4:00. «А чего ты про фотографии дундел?» – осведомился Шмаков. «Он не поверил, что мамы нас во время учебного года на Майорку повезли. Кстати, надо утром отдать пленку в проявку, пусть убедится». «Неужели он решил, что мы это выдумали?» – недоуменно спросил Никита. «Кому в голову взбредет такое выдумывать?» «Сам, небось, брешет на каждом шагу, как Сивый Мерин. Вот других и подозревает», – предположил Шмаков. «Сивый Мерин брехать не может», – со смехом заметила Маня. «Он же все-таки не собака, а конь». «Ой, да не придирайся ты каждому слову, малыга!» – махнул рукой Леха. «Между прочим, надо будет туда пойти пораньше, хоть на 30 минут, поглядеть, как там все обстоит. А еще лучше взять с собой туда диктофончик». «У меня есть диктофон!» – закричала Маня. «Нет, нельзя!» – покачал головой Гошка. «А вдруг нас обыщут?» «Обыщут кто?» – опешила Маня. «Мало ли, у него вполне вероятно есть охрана, и он наверняка думает, что мы не сами по себе, что за нами кто-то стоит». «Гош, ты серьезно?» «Да, Маня, вполне серьезно. Поэтому нам нельзя иметь при себе ничего подозрительного». «Гошка, а я вот что. Может, нам взять кого-то еще?» – неуверенно проговорил Леха. «Кого? Зачем?» «Ну, мне в пару. Какого-нибудь здоровенного пацана. Вдвоем следить лучше». «Не надо никаких пацанов. С тобой пойду я», – твердо заявила Маня. «В случае чего, я уже знаю, как действовать. И потом, не надо втягивать в это лишних людей. Им ведь придется все объяснять». «Ну, Малыгина, ты крутая», – даже присвистнул Леха. «Маня права», – кивнул Никита. «Пока я даже Сашке с Ксюхой ничего говорить не буду». «Маня, а ты ведь собиралась завтра к Соне», – напомнил Гошка. «Ой, правда, я совсем забыла. Но ведь сперва надо туда позвонить». «Безголовая ты, малыга». «Прекрати называть меня малыгой», – вскинулась Маня. «У меня имя есть». «Ну и что? У меня тоже имя есть. Но я и на клички тоже отзываюсь». «А какие у тебя клички?» – поинтересовалась Маня. «Леха, между прочим». «Почему? А ты разве не заметила? Он все время говорит, между прочим». Со смехом сказал Гошка. «А еще его Шмакодявом зовут». «Шмакодявом? Фу! О, я придумала. Будешь звать меня малыгой? Я буду тебя звать Шмакодявом». «Послушайте, у вас, по-моему, не все дома», – закричал Никита. «О чем вы говорите? Тут такие дела, а вы...» «Между прочим, он прав», – согласился Леха. «Маня, если ты собираешься идти с нами, пусть к Соне пойдут Саша с Ксюхой», – сказал Никита. «Нет, я сама. Я к Соне утром, а в 4 с вами». «Вот интересно, дом модели в субботу работает?» – почесал в затылке Гошка. «Я узнаю. Я все узнаю», – завопила Маня. «Интересно, почему ты не хочешь, чтобы твоя сеструха знала?» Но тут зазвонил телефон. Гошка взял трубку, и лицо его ярко вспыхнуло. Звонила Саша. «Гоша, привет, с приездом. Манька не у тебя?» «У меня. А ты почему не на просмотре?» «Да мы сбежали, там такая скукотища. Вы там вдвоем?» «Нет, что ты, тут и Никита, и Шмаков. Подваливай к нам, а?» «Мы тут с Ксюшей. Еще лучше. Давай, ждем». Маня была разочарована. Она понимала, что сейчас Сашка с Ксюхой тоже узнают все страшные тайны. И неизвестно еще, как дело обернется. Девчонки явились через 5 минут, а через 20 минут уже знали все. «Ну и ну. Кажется, опять жутко интересное дело», – всплеснула руками Ксюша. «Ну уж теперь меня на дачу не увезут». «Зря ты, Манька, тетю Мику впутала», – покачала головой Саша. «А вдруг она маме протреплется?» «Нет, не должна, она мама пожалеет. И потом, без тети Мики мы бы про Соню не узнали». «Так может, от этой Сони никакого толку не будет? Неизвестно ведь. Значит, вы хотите, чтобы к Соне пошли мы?» «Но тогда придется школу пропустить. Во второй половине дня в субботу все уже может закрыться», – задумчиво проговорила Саша. «Ну и пропустим. Большое дело», – заметила Ксюша. «Вообще-то я не люблю прогуливать». «Да ладно тебе, Сашка, тут такое дело». «Да, пожалуй, игра стоит свеч», – кивнула Саша. «И я с вами», – заявила Маня. «Ты уже сегодня прогуляла», – назидательно напомнила ей сестра. «Да? Ну и что? Я же хорошо учусь. И ничего не будет, если я и завтра прогуляю». «Ничего. Прогуляю завтра школу с кайфом, выпью пепси-колу». Все рассмеялись, а Саша покрутила пальцем у виска. После довольно долгого разговора решено было, что девочки с утра позвонят в дом моделей, и как только о чем-то договорятся с Соней, дадут знать Гошке, так как есть надежда, что Гошкина мама с утра выйдет в мастерскую. Наконец все разошлись. «Ну и денек выдался», – подумал Гошка. «Молодцы девчонки, посуду помыли». Он прилег на диван и мгновенно уснул.